Какое-то время Вологжанин и Кузнецова были теми добрыми пристяжными, которые помогали Кореннику тянуть груз Бардинского департамента. По странной иронии судьбы, пока на фронте было трудно, департамент обходился невеликим числом работников, а вот когда полегчало, Бардинского полку прибыло, и он действительно стал напоминать департамент. Появился синклит больших и малых чинов, заместитель, помощник и плеяда референтов. При этом первым из бардинских сподвижников стал бывалый наркоменделец Хомутов, ушедший с первых дней войны на фронт и теперь вернувшийся на Кузнецкий. «Да надо ли вам вот так, без передыху?» — спросил Егор Иванович Хомутова, когда тот явился на работу чуть ли не из госпиталя. Его посеченная минными осколками рука была на перевязи. «Я доложу сегодня наркому. Дадим вам двухнедельный отпуск». «Я ведь вас не прошу об этом», — возразил Хомутов резко. «Когда попрошу, тогда и доложите. А пока суд да дело, расскажите, что и как». Бардину не понравился тон его нового заместителя. Но он смолчал. Хомутов сказал, что до войны работал в американском отделе старшим референтом, но Егор Иванович не мог этого припомнить. Очевидно, 20 месяцев фронта так изменили человека, что мудрено было узнать его. Но ведь не все же так изменила война. Если это произошло, то зависело не только от человека, но и от того, что он делал на войне. Что делал на войне Хомутов? В иных обстоятельствах Егор Иванович, пожалуй, бы спросил. В данном случае не стал. Боялся напороться на грубую прямоту, свойственную Хомутову. Но столкновение долго ждать не пришлось. Через несколько дней Вологжанин сообщил, что Витольд Николаевич, так звали Хомутова, перекроил его справку о японской колонии в Австралии, а когда он, Вологжанин, запротестовал, сказал, что нынче время военное, и ставить этого вопроса на голосование он не будет. Бардин ощутил смущение немалое. «А может, действительно не надо ставить на голосование?» — спросил Бардин, и этим поверг Вологжанина в смятение. Тот ожидал от Бардина всего, но только не этого. «А если бы так сказал не Хомутов, а Вологжанин, ваше мнение было бы таким же, Егор Иванович?» Бардин затревожился. Умный Вологжанин понял все. «Простим ему поначалу», — заметил Бардин, не глядя в глаза Вологжанину. «Простить можно, конечно. Да, но надо ли прощать?» — ответил Вологжанин. «Надо». Коротко отрубил Бардин и лаконичным ответом дал понять, что предпочитает больше не говорить на эту тему. Вологжанин ушел. Нельзя сказать, что разговор с Бардином его устроил. Да и у самого Бардина было смутно на душе. Он был изумлен чрезвычайно, когда позвонили из британского посольства и сказали, что с Бардином Егором Ивановичем хотел бы поговорить посол. Бардин взял трубку и услышал в ней голос Керра. Очевидно, понимая, как нелегко для русского уха его произношение, британский посол говорил медленно и нарочито раздельно. «Господин Бардин, я хотел бы повторить то, что сказал при нашей встрече на Софийской набережной. Позвольте пригласить вас на ленч, да, разумеется, в посольстве». Бардин поехал. Утро было студеным. В морозном дыму, в ломтях солнца, что лежало на тусклых по военному времени портиках кремлевских дворцов, на деревьях, на куполах соборов, машина пересекла Манежную площадь и, оставив позади университет и библиотеку, пошла к Каменному мосту. Казалось, в эту зиму уходящего 42-го года ничто не изменилось в облике военной Москвы. Вдоль фасадов еще лежали мешки с песком, окна были задраены вощеной бумагой, по городу шли нескончаемой цепью военные грузовики, ярко-белые, много ярче городского снега, а над городом зыбились аэростаты. Но возникло нечто новое, незримое, но ощутимое ясно. Было больше душевной твердости, больше веры. Бардину хотелось думать, что к людям это пришло с возмужанием чувств, тем большим, что, например, значила сегодня для всех судьба Сталинграда. Как ни трудно было там, но оттуда шли хорошие вести, и не было человека на большой русской земле, который бы не ощущал в себе частицу сталинградской радости. У победы было много троп, но казалось, что идет она оттуда. Кир встретил Егора Ивановича, едва тот появился в посольстве, и, жалуясь на московскую стужу, которая проморозила дом, увел Бардина в глубину дома, куда, как судил посол, московская стужа не добралась. И действительно, он привел Егора Ивановича в крохотную светелку, похожую на ларец, в которой по английскому обычаю пылал камин, а на лакированном столике, придвинутом к камину, стояла батарея бутылок. Пренебрегая традиционной экспозицией, посол наполнил бокалы и предложил выпить за здоровую русскую зиму, которая силу, отнятую у врагов, сообщает друзьям. Бардин взял бокал и ощутил, как жарок огонь в камине. Стекло было почти горячим и приятно согревало руку. Они выпили и сразу приблизились к тому, что заставило их встретиться вопреки январской стуже.